Источники фактов. Первое. Мухин Юрий. Антироссийская подлость. Москва. Крымский мост 9Д. Форум. 2003 год. Второе. Год кризиса 1938-1939. Том 2. Москва. Политическая литература. 1990 год. Страница 358. Третье. Советская историческая энциклопедия. Том 11. Москва. Советская энциклопедия. 1968 год. Страница 316. Четвертое. Катынь. Свидетельство, воспоминания, публицистика. Москва. Текст. 2001 год. Страница 217. Далее. Катынь. Свидетельство. Пятое. Катынь. Март 1940-го. Сентябрь 2000-го. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. Москва. Весь мир. 2001 год. Страница 576-577. Далее. Расстрел. Шестое. Новая Польша. Номер 9. 2000 год. Страница 78. Седьмое. Дуэль. Номер 41. 2002 год. Страница 6. Восьмое. Новая Польша. Номер 9. 2000 год. Страница 70. Девятое. Яшборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С. Катынский синдром в советско-польских отношениях. Москва. Роспен. 2001 год. Страница 313. Далее синдром. 10. Синдром. Страница 314. 11. Расстрел. Страница 565. 12. Синдром. Страница 307. 13. Синдром. Страница 494. 14. Синдром. Страница 311. 15. Новая Польша. Номер 9. 2000 год. Страница 82. 16. Осипенко. Л. Жильцов. Л. Мармуль. Н. Атомная подводная эпопея. Москва. Боргес. 1994 год. Страница 300. 17. Антонова А. Жизнь и смерть прокурора Катусева. Коммерсант. Власть. 3w.feb.ru. 18. Московские новости. Номер 25. 1992 год. Страницы 18-19. 19. Репрессии 30-х годов в Дагестане. Документы и материалы. Махачкала. Юпитер. 1997 год. Страницы 402-403. 20. Катынская драма. Козельск, Старобельск, Осташков. Судьба интернированных польских военнослужащих. Москва. Политическая литература. 1991 год. Страница 138. Далее драма. 21. Драма. Страницы 223-224. 22. Драма. Страница 225. 23. Драма. Страница 167. 24. Военно-исторический журнал. Номер 6. 1990 год. Страница 48. Далее. ВИЖ. 25. Синдром. Страница 343. 26. Синдром. Страница 378. 27. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Накануне. Том 1. Москва. Книга и бизнес. 1995 год, страница 21. 28. Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы. Москва. Демократия. 1999 год, страница 383. Далее пленники. 29. Пленники, страница 50. 30. Пленники, страница 540-596. 31. Пленники, страница 142. 32. Синдром, страница 309. 33. Военные архивы России. Выпуск 1, 1993 год. Страницы 171-173. 34. Там же, страница 174. 35. Расстрел, страницы с 19 по 39. 36. Синдром, страницы 456-470. 470, 481, 494. 37. Расстрел, страница 129. 38. Расстрел, страница 90-91. 39. Расстрел. Страница 159-160. 40. Расстрел. Страница 125-126. 41. Расстрел. Страница 108-109. 42. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том 1. Страница 21. 43. Бутовский полигон 1937-1938. Москва. Институт экспериментальной социологии. 1997 год. Страница 354. Далее Бутовский полигон. 44. Бутовский полигон. Страница 33-343. 45. Драма. Страница 168. 46. Драма. Страница 158. 47. ВИЖ. Номер 6. 1990 год. Страница 48. 48. Дуэль. Номер 43. 2002 год. Страница 4. 49. Синдром. Страница 358. 50. Новое время. Номер 42. 1991 год. Страница 35. 51. Военные архивы России. Выпуск 1. 1993 год. Страницы 166-167. 52. ВИЖ. Номер 8. 1993 год. Страница 72. 53. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Москва. Роспен. 2001 год. Из интернета. 54. Там же. 55. Рудинский Ф.М. Дело КПСС в Конституционном суде. Москва. Былина. 1999 год. Страница 321. 56. Синдром. Страница 386. 57. Рудинский ФМ. Дело КПСС. Страница 309. 58. Синдром. Страница 393-394. 59. Рудинский ФМ. Дело КПСС. Былина. 1999 год. Страница 309. 60. Там же. Страница 310. 61. Там же. Страница 310-311. 62. Там же. 63. Там же. 64. Пленники. Страница 384-390. 65. Пленники. Страница 216. 66. Драма. Страница 216. 67. Бутовский полигон. Страница 352. 68. Расстрел. Страница 56. 69. Драма. Страница 145-146. 70. Правда 5. Номер 20. 1997 год. Страница 11. 71. Драма. Страница 150. 72. Правда 5. Номер 21. 1997 год. Страница 10. 73. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том 1. Страница 6. 74. Там же. Страница 16-17. 75. Родина, номер 12, 1995 год, страница 105. 76. Новая газета, номер 22, 1996 год, страница 4. 77. Расстрел, страница 44. 78. Синдром, страница 442. 79. Политбюро ЦК РКПБ, ВКПБ. Повестки дня заседаний, том 3, 1940-1952 год. Каталог. Москва, Роспен, 2001 год, страница 66-68. 80. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том 1, страница 158. 81. Пленники, страница 391. 82. Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива. Книга 1. США, Мичиган. Ардис Н. Авбар. 1987 год, страница 254. 83. Источник, номер 4, 2002 год, страница 83. 84. Катынь, том 1, Варшава, Трио, 1995 год, страница 476-477. 85. Синдром, страница 360. 86. Залесский, К.А. Империя Сталина, Москва, Вече, 2000 год, страница 156. 87. Там же, страница 464. 88. Бутовский полигон, страница 21. 89. Бутовский полигон, страница 21-24. 90. Расстрел, страницы 684-685. 91. Расстрел, страница 564. 92. Синдром, страница 394. 93. ВИЖ, номер 6. 1990 год, страница 57. 94. Синдром, страница 396. 95. Синдром, страница 394. 96. Синдром, страница 395. 97. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клео. Москва. Роспен. 2001 год. Из интернета. 98. Рудинский Ф.М. Дело КПСС в Конституционном суде. Москва. Былина. 1999 год. Страницы 316-317. 99. Там же. Страница 310-311. 100. Военные архивы России. Выпуск 1. 1993 год. Страницы 124-125. 101. Там же. Страница 126. 102. Там же. Страница 127-129. 103. Синдром. Страница 391. 104. Синдром. Страница 441-442. 105. Военные архивы России. Выпуск 1. 1993 год. Страница 123.